Парамапуджапада. Сричила Прабхупаданда Сарасвати Чарана. Пар Сри Сри. В его книге. Радхараса Судханиди Гранте. Радхараса Суданиди. Эксато. 145 шлук. Шри Шри Радха Мадхавит. Здесь. Мадхур Никунджалила Спурти Прапто Получив подосное спорте, Лила Шиширада Мадхавы, он пишет, эти очаровательные, изумительные движения их бровей. Пробуждают друг друга множество анурага рас. Как волны на океанах, эти волны анураги, эти брови, их брови танцуют как волны. На океане Анураги. И внутри, и снаружи эти движения этих бровей, эти волны пробуждают в друг друге бесчисленные могущественную анурагу друг друге и снаружи, и снутри. И внешне эта анурага раса проявляется как движение бровей. Параспарик Анурага Расид Сей Бикхов Дарсан Кочен. Когда они видят признаки Анураги в друг друге, то также и внутри, и снаружи признаки Анураги усиливаются. Мадавари Найон Гуднита Хунси Эва Рачати Вичитрам Рати Калавиласам И они являются изумительной лилой затем свою расу. Таким образом, находясь в Раджани-кунже, проходит их встреча, их любовная встреча, их юность. Вчера мы говорили о славе Рады Кинкари. Мы разобрали, что какие их совершенства, этих манджари. Мы говорили об их славе. На самом деле, как кто может, кто в состоянии описать славу, их качество? Мы говорили вчера об этом, и сегодня мы продолжим. Если преданный немножко насладится Бхагавад-расой в баджане своем, ему Брамананда покажется ничтожной. Что уж говорить о материальных ситхах, о совершенствах. Вкус бхаджана перекрывает брамананду. Есть ли описание в шастрах? Конечно. Тысяч. Мы немного говорили об этом. Пример Санака и других мудрецов. Они получили даршан Нараяны Вайкунтхи. Но Джай-Виджай, слуги Господа на Вайкунтхи, они закрыли им путь, и тогда кумары прокляли их. Они прокляли их родиться в семье асуров. Вот так близкие спутники Господа были прокляты. И тогда четыре кумара затем пожалели, что так сделали. Но затем Шри Хари сам встал с висасами и подошел к ним. То есть четыре кумара услышали о славе Вишну, о славе Нараяны от Нарады и отправились на Вайкунтху. И вот, когда четыре кумара уже прошли внутрь и вдохнули аромат Туласи со стоп Нараяны, когда этот аромат вошел в их ноздри, этот аромат тогда они, Брамананда, показалось ничтожной по сравнению со вкусом, который блаженством, который дает аромат со стоп Туласи, со стоп аромат Туласи, со стоп Нараяны. Они начали молиться стопам Нараяны, о Прабху. Мы совершили оскорбление твоим преданным. Мы ждем наказания справедливого. О Бхагаван, мы прокляли сегодня твоих спутников Джай-Виджай. Мы совершили свое оскорбление, поэтому мы совершили такое суровое оскорбление. Поэтому, Прабху, сегодня мы хотим получить заслуженное наказание. Мы молимся твоим стопам. Наш грех такой огромный. Мы отправимся в ад. Мы считаем, что мы должны пойти в ад за это. Эти брамананди, почему же им идти в ад, если они брамананди? Но мы пойдем туда. Пускай мы пойдем в ад, но наше сознание не оставит твои стопы. Видите, они уже прославляют смарану здесь. Мы молимся о благословении, чтобы как тулуси находится на твоих стопах, чтобы наши умы были также на твоих стопах, и чтобы мы могли прославлять то славу тулуси на твоих стопах. Это будет, то есть они молятся далее о киртанаке бхакти, то есть они молятся сначала о смаране, потом о киртане, затем они мы апаради, мы оскорбили твоих преданных. Поэтому у нас мы не можем совершать, как мы можем совершать баджан? Уши такие маленькие. Как можно слушать славу? Как эти маленькие уши могут вместить славу хоть одного того качества? Как разве могут уши вместить славу, качество Господа? Сарунанга бхактити бхагаванир саруни камуна кучу. Сутранга пракита брахмананда тираскита вайспади. Поэтому Брахмананда показалась им ничтожной после этого нектара, когда они соприкоснулись с Господом. И Нарайана спросил, вы хотите идти в ад? Они ответили, да. Саргапа Варгу Нараки Собитулляча Дарсинам Яра Наран Парам. Те, кто вручили себя Пойнанда Нарайны, те, кто вручил себя Нарайне, не боятся идти хоть в рай, хоть в ад, им все равно. Потому что они испытывают такое блаженство от Баджана, что им все равно. Они могут без еды, без сна, и любое рождение, хоть в животной форме, хоть насекомым, как пожелает того карма. Любое рождение, но лишь бы было общение с твоими преданными, лишь бы помнить о тебе. Любое из тысяч видов жизни. Куда направит нас карма? Лишь бы совершать баджан в этой форме. Вот. Они прославляют баджан так. Баджан дает такую сладость, но в особенности привлекателен Враджараса Баджан, потому что Враджараса Баджан, он называется Мадхурья Мой, он исполнен сладости. Шарана, Киртана, все это очень сладостно. Что же говорить о Кинкари Баджане? Это вершина сладости среди всего Враджа. Поэтому слава Кинкари такова, что их совершенство неисчислимо. В этом нет ничего удивительного, поскольку они занимают такое высокое положение. В этой слоке Шипад Госвами Чара прославляет изумительную лилу Рада Мадхава. В Никунджа, Раджа, это юная божественная чита, и встречается, и является своей любовной игры. Кого же, то есть Сарваоткарша, значит, все привлекающие божественные чита. Что же такого привлекательного? Их Айшвари, их Мадхури, их красота их форм, красота их лил, красота их премы и так далее. Это божественная чита Шри Рада Мадхава. Они исполнены сладостью. И они все привлекающие. это Никун же лила, их качество проявляется в безграничной степени. Махапрабху очень милостив, его великое сокровище, он даровал вот этот Никун же баджан удачливым Гауди Вайшнавам. Он пролил эту милость, свою щедрость даровал. И Ячивачари передают это нам друг от друга. И эта милость в их книгах, этот дар, который очень долго не был известен, этот баджан описан в подробностях сейчас. И в этой шлоке описывается слава Никунджа баджана. Итак, то есть здесь следует сказать о славе Никунджа Раса. Соответственно, этой шлоке мы сначала говорили о Вайшварье, вот этот Кришна и Рада. Махаджаны говорят, нужно понимать положение Кришны, что он сам Бхагаван, Верховная Истина, абсолютно исполнен всего знания. Все расы, он абсолют, который включает в себя все. Это Шри Кришна. Изначальный Верховный Господь. Эй сам Бхагаван Сабгати Абра Сарвавиданта Сар Бхагавад. И мы видим в Бхагаватам описание его славы и могущества. Что Ваша Кришна изначальный Верховный Господь. Кришна Сту Бхагаван Своем. Махаджан объясняют далее. Ваша Кришна Своем Бхагаван. Его Айшвария, который наделен. Шримад Бхагаватам подробно описывает это. Очень много шастр описывает его положение, и саду описывает. То есть означает пересказ. Пересказ проходит. То есть повторяется его слава. Но посмотрите. Он описывается как изначальный, и нету, он повторяется много раз, что он изначальный, что нет никого превыше него, что он высшая истина, что он основа всего. Его положение вне времени, вне ограничений. В этой шлоке описывается, что он обладает несравненной Айшварьей, как никакая другая аватара Господа. То есть во многих местах пересказ приводится, например, Шукадева в третьей песне описывает аватара лилу, и там он говорит, он описывает, что Кришна Баладева изначально, из них проявляются прочие аватары. Поре, тобе суд гусай, мони, пайя бодо бхой, поре тарьи дое бхой се, ки кулла. Сам Бхагаван Шри Кришна ке аватар на короне пат кури дилам. А, то есть однажды Сута преданный, как дает комментарий, что однажды Сута Госвами сказал, что Кришна Амша. Испугался тогда Сута Госвами. Тогда он поправился и сказал, все остальные аватары могут быть проявлением, но сам Кришна, он источник всех аватар, он изначальный Господь. То есть в одном месте он оговорился, когда пересказывал, рассказывал Кришна Тату, Сута Госвами. Когда он сказал так, то он сразу же поправился, исправил свою ошибку и сказал, Кришна изначальная, абсолютная истина. Нараян не источник аватар. Шри Кришна. В каких-то местах говорится, что ошибочно утверждается, что Кришна — это Амша Нараяна. Но те, кто знает Тату, Тевааси Кришна Рупе Корен Аватар. Эй бакко Сруке Дехи Киар Бичар. Апни Мульто Палта. Это ошибочное мнение, что Кришна Нараяна пришел как Кришна в материальный мир. И поэтому он поправился за тем, что Кришна изначальный Верховный Господь. Вот приводится такой комментарий на слова Сута Госвами, что ошибочный комментарий, что Кришна Амша проявление Нараяны. Но правило шастры в том, что нужно сравнить многие источники, чтобы прийти к заключению и сделать правильный комментарий. Правило, еще одно правило в том, что может быть брахман, пандит, но он может знать теорию, но не знать истинное положение. Ваннасав, аватар, кола, пурси, кола, амсо, так и жана оло. Итак, вначале говорится, что, то есть как бы такое небольшое получается противоречие, потому что сказано, что Кришна, что Бхагаван Сваям, а затем говорится, что Нараяна зашел как Кришна, как же понять это. Шри Кришна, и затем Ашока напрямую говорит, что Кришна Сам Бхагаван. Он изначально Сварупа. Если бы он был частью Нараяна, то есть, каким образом мог Сута Госвами противоречить самому себе? Если вначале он говорит, что Кришна своем Бхагаван, а затем, что Нараяна зачал как Кришна. И Шукадева Госвами, он исправляет это. Он прямым текстом потом говорит, что Кришна – источник всех Амш, что он изначально Бхагаван. Брахма Самхите управляется Ишвара, Сачидананда Виграха. Рамадису палани аминатистам нана ватара крауд бхуванесу кинту Кришна санг. Кришна вачина санг Бхагаван. Много шастр говорят, что Кришна изначально личность Бога, все остальные его амши. И этот это величайший несравненный Айшвария Шри Кришна Враджандранандана, что он изначальная форма Верховной Личности Бога. Он Пурнатама Вавраджа, Пурна Утама, то есть полный и не имеющий равного. А в Мадхуре Двараке про его полное проявление, но уже нет так, некоторых качеств в нем. Итак, мы рассказали немного о славе. Радхарани. Джусянсе Лакшми Дургадвика Саттайо Эвасе Тапани Шрути. В Тапани Шрути говорится, она изначальная энергия Господа. Бхагаван Шри Кришна Джано Самасто Бхагават Шрути Мун. Как он главная личность Бога изначально, так и изначально форма его энергии. Мула Сварупа — это Шри Радха. Лакшми Сарасвати Дурга. Лакшми Сарасвати Дурга. Савитри. Все они поклоняются Радике. Она Расешвари, госпожа всей расы. Тини хоче Расика, Расика Ананда, Свайам Расешвари Пара. Здесь в конце шлоки говорится «пара». «Пара» означает «не имеющий себе равного». Если в конце шлоки говорится «пара», значит это шлоки говорит о том, что эта личность не имеет себе равных. Такое правило шастра. Поэтому Лакшми, все остальные, они находятся ниже ее. Джисанси Лакшми Дургадика Саттайо Патим Жар Срубхаджрумун Банши Саттабхама. Саттабхама жаждет обрести качество Радхарани. Когда она слышит о их Лакшми Парвати, мечтает о красоте, иметь такую же красоту, как Шри Радха. Эти качества Радхарани, какие изумительные, что даже великие мудрецы не могут понять, как же дживы крошечно могут понять славу Радхарани. Лишь по милости сам Шри Хари в этот век Кали-йугу не зашел, принял цвет тела и настроение Радхарани и пришел как Шри Гауранга, чтобы раскрыть славу Радхарани для обусловленных душ. Это века Кали. В эту век Кали люди могут узнать Радху лишь по его милости. Он дает какую-то возможность. Баджан, божественный чите, он принес это Бхавала Сарати, их Айшвари, Мадхури, их имена, качества, формы, лилы — это особая сладость, которую Махапрабху даровал людям этой Кали-юги. Настолько сладостно, что шавана-киртана этих тем ни с чем не может сравниться. Ни в какой другой шастре такого нет. Никакое другое проявление Господа и качества не имеет. Поэтому слава Радхарани превосходит славу тысяч лакшми. Как тысячи лакшми мечтают о красоте, которую о прекрасном сиянии ногтей Шримати Радхарани. Они мечтают, чтобы их собственная красота могла сравниться с красотой сияния ногтей на стопа. Иссоте наива парихи, ами сачандачари, ами сарпалук брахман курихи, Вайкунте гачи. Нарада говорит, я был везде, я был на Вайкунтхе, я видел Лакшми. Шри Бху Лила Тави Дарсан курихи. Я видел Шри Бху и Лилу Шакти. Я видел Сарасвати, Савитри. Я видел Дургу, которых прославляют все. Но я также... И они сводят с ума своей красотой весь мир. Но такой формы, как у Ширадхи, нельзя нигде увидеть. Такой красоты нет ни у какой Лакшми. Махамуни Нарад изумительно описывает. Благодаря Баджан Садхане нужно обрести прему. Но Нарад говорит, но сегодня я видел Говинда Чарнам Бужи Джа Премарти Рабу Шаме что лишь по одному, благодаря одному даршану, стоп Говинды можно сразу обрести совершенство премы. Я никогда раньше такого не видел. Я видел Лакшми. Но он не получил Лакшми. А то есть, лишь благодаря одному даршану Шри Радхи у него появилась безграничная према к стопам Шри Радхи, Шри Кришны, Говинды. Так изумительно слава Шри Радхи. Так мы говорим о их величии. Шри Вриндаване находится вся Айшварья, вся Мадхури. У них нет ничем недостатка. Но благодаря непостижимой Шакти, Ачинтья Шакти, их Айшварья покрыта сладостью Мадхури. Такого нет больше ни в Нарке, ни в Мадхури, нигде. Никакой другой Дхаме. Это Ачинтья Шакти. Она покрывает сладостью Мадхури всю Айшварью Рады Мадавы. Есть природа такая, Айшварья, что если Айшварья будет проявлена, тогда любовь будет иметь преграды, она уменьшится. Шварья нам препятствует безграничной преме, а их према Павраджа, а у них нет никакой Шварьи в отношении, нет никакого страха, благоговения. Их према, благодаря Чинти Шакти, Айшварья их не препятствует Мадхури, не препятствует их преме. На самом деле, во время расы Лилы, посмотрите, какая Айшвария, как Кришна проявил себя. Много лил исполнено Айшварии, но в гопи на мгновение не появляется это осознание Айшварии. Айшвария не мешает. Когда Кришна проявил миллионы форм, чтобы танцевать, Хотя Кришна был повсюду, но в их сердце и тени не было Айшвари. Что Кришна — Господин и Верховный Господь. Так не возникло в их сердцах. А такая Айшвари во Врадже исполнена Мадхурой. Что такое Мадхурия? Госвами Пад объясняет, что такое Мадхурия. Значит, это абсолютно невообразимое, что ничего выше, ничего прекраснее уже нет. И то, что просто похищает ум, нам Рупа Гуна Лила, которая похищает ум. Это называется Мадхурия. Шри Кришна олицетворяет. Вот Мадхурия называется Мадхурия Мурти Билан Мутаку. В комментарии пишет, то есть описывается ощущение и пишет, что Кришна — это Сакшат Мадури. Концентрированная сладость. Да, сладость Кришны, да. Как дается, приводится такая аналогия, как голова Раху. Но где у Раху голова, когда полубоги и демоны делили нектар, то демон сел среди полубогов, и Махинимурти срубил его голову. И его тело стало кету, а голова Раху. И вот аналогия голова Раху. То есть где голова у Раху? Это сплошная голова. Так и кроме головы ничего нет. Так и Мадхурия, Кришна Мадхури. Сладость такая у Кришны, что со всех сторон он сладостный. Он концентрация самой сладости. И Лилашука в каждой шлоке описывает сладость, безграничную сладость. В каждом слове сладость Говинды, его несравненную сладость и красоту. Madhugandhi madhusmita meyatadahu madhuram madhuram madhuram madhuram is of sruk Madhirjir murti Sri Govindi Sri Madhirjir Madhirjir Madhirjir is of sruke Tiri Madhirjir ke bho Madhirjir sindhuri ke vyakta pradesa вложился в океан сладости. Он говорит, как мне описать твою сладость? Как ее описать? Он говорит, сладость, сладость, сладость, безграничная сладость. Его лицо сладостное. Его улыбка, сколько она сладостна. И и каждое качество Кришны, его форму, он описывает, все сладость, сладость, сладость, он описывает Лашук, насколько сладостен Кришна. И вот это называется его сладость, пусть привлекающая. Чандидаса, Видьяпати, Рилашу, как они описывают сладость Кришны изумительным образом. Они постарались вложить океан сладости Кришны в своих словах. Снова и снова, снова и снова пытались это сделать. Их слова — это и есть подтверждение сладости Шри Кришны. По милости Махапрабху, будь то милость Махапрабху, мы завтра снова соберемся и продолжим.